40. Что такое инфляция? В предыдущих главах мы говорили о том, что инфляция делает нас беднее. Давай рассмотрим это явление подробнее, а заодно и другие причины, по которым покупки становятся дороже. Чтобы увидеть инфляцию своими глазами, предлагаю эксперимент. Сходи в магазин, потрать 1000 рублей и запиши все товары, что были куплены. Через полгода сделай то же самое. Ты увидишь, что купить те же продукты на 1000 рублей не получится. Так 1000 рублей утрачивает былую покупательскую суперспособность. Инфляция – это процесс обесценивания денег, то есть когда за ту же сумму, что и раньше, можно купить меньше товаров. Компании придумали, как сэкономить так, чтобы клиент не заметил, что платит больше. Вот два основных способа. Первое – шрингфляция, от английского «shrink» – «сжимать» и «инфляция». Уменьшение объема товара или сокращение времени оказания услуг. Представь, что в упаковке любимых конфет стало на штучку меньше. Мелочь, а неприятно, согласись. Если не любишь конфеты, как автор этой книги, то представь чипсы. Воздуха в пачке больше, чипсинок меньше. Так происходит, потому что затраты производителей растут вместе с ценой сырья. Какао-бобами, картошкой и так далее. Чтобы сохранить цену товара на прежнем уровне, приходится урезать упаковки. Таких примеров много. Был 1 литр молока, теперь 0,9 литра. Было 30 кусочков колбасы в нарезке, теперь 28. Массаж длился 60 минут, теперь 45. Раньше пачка сливочного масла весила 200 граммов и стоила 200 рублей, а 1 грамм стоил 1 рубль. В условиях шрингфляции пачка уменьшается до 160 граммов, цена остается прежней – 200 рублей, а стоимость 1 грамма становится 1,25 рублей. Покупатель получает меньше, а платит столько же. Второе – скимпфляция, от английского «скимп» – «урезать», и инфляция – экономия на качестве товара. Ароматизатор вместо клубники в любимом мороженом – это пример экономии производителя. То же явление можно увидеть в кафе, где сменили поставщиков. Например, начали использовать зерна робусты, а цена кофе такая же, как если бы он был из арабики. Чтобы клиенты не разбежались от новых цифр на ценниках, приходится жертвовать качеством товара. Примеры. В парикмахерской сменили линейку уходовых средств на более бюджетную. Свитер уже не целиком сделан из шерсти. В него добавили акрил. Сок был на 100% из яблок. Теперь его разбавляют водой. Теперь ты знаешь о видах скрытой инфляции.